9. Весь мир висел над ним, затмевая небо. Пока Фоллер падал, земля то появлялась, то исчезала перед глазами. Открывался прекрасный вид. Именно такой наблюдали те бедняги, которые спрыгивали с обрыва от горя и голода в первые дни, и те тысячи несчастных, которых сбрасывали с края света. А теперь он открывался и для Фоллера. Он инстинктивно размахивал руками, пытался найти, схватиться за что-то, что остановило бы его падение. Крики заглушали порывы ветра, который словно стегал его кнутом по лицу. Крошечная мысль, что он ударится о твердую землю, все еще проскальзывала в голове, но глаза убеждали его в обратном. В конце концов, сквозь ужас и панику, начали пробиваться ясные мысли. Маргаритка, должно быть, безутешно рыдала. Стояла ли она еще на обрыве и смотрела, как он падает и исчезает, как пятнышко? Он ненавидел себя за это. С первого дня у девочки было достаточно страданий. Фоллер в отчаянии закричал и ударил себя ладонями по щекам. Что же случилось с парашютом? Он ведь проверял стропы, прежде чем его сложить и покинуть здание музея. Теперь у него была вечность, чтобы разобраться в этом. Схватившись за одну из строп парашюта, он смотал ее и осмотрел стальные крючки, к которым должны были крепиться зажимы для концов свободных строп. Затем он смотал свободные и внимательно их изучил. Они были вырваны из зажимов. Он падал слишком быстро. Такую скорость узлы выдержать не смогли. Как он мог быть таким глупым? Прежде чем прыгать, он должен был проверить парашют более тщательно. Он мог привязывать к нему что-то тяжелое и сбросить с башни на длинной веревке. Теперь он страстно желал исправить то, что натворил. Фоллер разжал губы, чтобы выругаться, но тут же закрыл рот. Ветер был безжалостен. Как только он открыл рот, щеки затрепетали, как крылья бабочки, принося не очень приятные ощущения. Вытянув шею, Фоллер посмотрел вверх. Мир был размером с муравья. Он видел, как мир сжимается, и не желал отводить взгляд, потому что смотреть больше было не на что. Небо, которое он так любил, теперь его пугало. И даже в его имени звучала ирония. Оно тоже отсылало к смерти. Это как назвать себя умирающий от голода или истекающий кровью. Расстегнув замок рюкзака, он нащупал там свои скудные пожитки. Они уже не спасут его, но это единственная связь с живым миром. Ему хотелось ощущать что-нибудь твердое, весомое, что угодно, только не пустоту. После подъема на башню во фляге оставалось еще немного воды. Даже если бы она была наполнена до краев, это его все равно не спасло бы. Из вещей у него были два куска сушеного собачьего мяса, игрушечный парашютист, по чьей вине он оказался здесь, карта и фотография в заднем кармане. Убедившись, что держится крепко, он достал из кармана снимок и, чтобы не выронить, взял его двумя руками за уголки. Еще раз посмотрел на женщину с фотокарточки. Ее голова лежала на его плече. Она была невероятно прозрачной. Бледная кожа будто светилась. Черные волосы до плеч, осыпанные веснушками, острые скулы. Твердая, чуть квадратная челюсть, которая выглядела бы слишком мужественной, если бы не оттенялась выразительными зелеными глазами. Глядя на ее лицо, ее светлую улыбку, он не мог разобраться в водовороте эмоций, которые испытывал. Сколько дней он провел до этого, блуждая по улицам в поисках этой женщины? Достаточно, чтобы узнать, что их мир теперь был 19 000 шагов в длину и 10 000 в ширину. Земля была пятнышком. веснушкой в небе. Фоллер летел сквозь облако и некоторое время ничего не видел. Вскоре оно рассеялось, и ему открылся вид на его мир. Фоллер не мог отвести глаз, даже когда облака вновь все закрывали. Его мир был похож на маленькую точку, которую невозможно было разглядеть даже сбоку. И вдруг мир исчез. Как он ни вглядывался, как ни напрягал свое зрение, он не мог его больше рассмотреть. Голубое нечто и облака, плывущие повсюду, а в центре всего этого Фоллер. Он посмотрел на фотографию и решил прогнать прочь гнетущие мысли, разрывающие душу отчаяние. Глава вторая. «Я думал, мы едем в отель Йояка», — раздался голос Уго с заднего сиденья фургона. «Планы поменялись», — сказала Мелисса. «Поменялись?» — театрально вздохнул Уго. «Мне нравится Йояка. Я уже предвкушал говяжью вырезку». «У нас будет ужин без убийства, милый», — сказала Изабелла, поглаживая Уго по плечу. «Этим вечером ни одному животному не будет причинен вред. Тебе это понравится». «Замечательно», — подперев кулаком подбородок, простонал Уго. Питер протянул руку и легонько сжал колено Мелиссы. «Ты что-то задумала?» Она вытянула уголок рта и цокнула. «Классический жест Мелиссы. Может быть. Подождите-ка. Есть какие-то секретные планы, а я не в курсе?» — спросила сидевшая сзади Кэтлин. «Все было решено в последнюю минуту», — сказала Изабелла. «Мне все равно. Отныне, если сюрприз готовится не для меня одной, я хочу быть в курсе». Питер оглянулся на Кэтлин. Ее слова звучали вполне серьезно, как будто и правда было обидно, что ее не посвятили в планы Мелиссы и Изабеллы. Вытянув руку, она дважды постучала по крыше фургона, как будто проводила некий понятный лишь ей ритуал, который совершают при ОКР. Примечание. ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство личности. Характеризуется чрезмерной склонностью к сомнениям, поглощенностью деталями, излишним перфекционизмом, упрямством, а также периодически возникающими навязчивостями. Конец примечания. «Так куда мы едем?» «Кэтлин». «Это сюрприз», — сказала Изабелла. Она выглядела усталой. «Когда вы вернулись из Мумбаи?» — спросил Питер. «Вчера. Я никогда не смогу привыкнуть к спонтанным командировкам на этой работе». «Сомневаюсь, что кто-нибудь сможет», — сказал Гарри с заднего сиденья. «Я не думаю, что это возможно физически. Если, конечно, Уго не разработает вирус, который изменит наши внутренние часы». «В данный момент это не входит в мои приоритеты», — произнес Уго. Мелисса свернула на колониальный бульвар, направляясь к Джеймстауну. Мелисса и Изабелла шли по пристани впереди всех остальных. В лунном свете были ясно видны поразительные отличия двух сестер. Худая, с повернутыми чуть внутрь коленями, бледная и веснушчатая, как ее отец-шотландец Мелисса, и маленькая, страдающая плоскостопием и загорелая, как и ее мать из Средиземноморья, Изабелла. Сейчас, глядя на них, было тяжело различить что-то общее, что осталось от тех девочек, которые когда-то жили в трейлере в полукилометре от Питера, в Гаскеле, штат Нью-Йорк. Питер и Мелисса ходили на один и тот же курс по химии, и оба были как белые вороны в классе. В год выпуска оба пытались избавиться от местных диалектов своей речи. Они перестали говорить «ейнт» и старались произносить «милк» вместо «мелк». «I ain't going nowhere» превратилось в «I'm not going anywhere». Поначалу они смеялись, так как это звучало странно и искусственно, словно речь ведущего новостей на канале CNN. Примечание. «Ain't» – английский разговорный, отрицательная форма глагола «to be», «milk» – английский «молоко», «milk» – английский разговорный «молоко», «I ain't going nowhere» – английский разговорный «я никуда не пойду», «I'm not going anywhere» – английский «я никуда не пойду». CNN – телеканал, созданный Тедом Тернером 1 июня 1980 года. Является подразделением компании Turner Broadcasting System, которая владеет Time Warner. Компания CNN, первой в мире, предложила концепцию 24-часового вещания новостей. Конец примечания. Спустя некоторое время они привыкли, и странной стала та манера произношения, которую они использовали раньше. Мелисса и Питер даже начали подшучивать друг над другом, когда кто-то произносил прежнюю фразу или слово. Они поженились и переехали в Нью-Йорк в тот день, когда окончили среднюю школу. С детства Мелисса хотела стать актрисой и была шокирована, когда странные скульптуры, которые она создавала на заднем дворе еще в средней школе, оказались настоящим искусством. Слева от них плавно покачивались на волнах три корабля. Постоянно прогуливаясь в этих местах, Питер знал об этих судах. Это точные копии «Сьюзен Констант», «Годспид» и «Дискавери». Настоящие корабли, переполненные будущими поселенцами Джеймстауна, пересекали Атлантический океан в начале 17 века. На каждом вдоль палубы была закреплена паутина снастей. Вдруг третий в ряду, «Дискавери», развернул белые паруса. Мелисса и Изабелла остановились у его трапа. На палубе появился рыжебородый мужчина, одетый в военную форму 17 века и длинный ярко-красный плащ. «Добро пожаловать на борт!» — воскликнул он, шагая вниз, чтобы отсоединить цепь, тянущуюся вдоль трапа. Когда они один за другим поднялись на борт, из каюты появилось 6 членов экипажа, одетых в рубашки, развивающиеся на ветру. Они заняли свои места на палубе, а Питера и его спутников повели вниз по лестнице в трюм. Когда-то это пространство, размером с гостиную, на время 4-месячного плавания делили 50 или 60 человек. Теперь здесь стоял один стол с антикварной фарфоровой посудой. Красные деревянные стены и светлый, обшитый досками пол, мягко мерцали при свете свечей. Официантки в смокингах держали в руках бутылки вина и шотландского виски. Перед тем, как сесть за стол, Питер поздоровался с каждой из них. «Разве это не лучше, чем в Ле-Яка?» — спросила Изабелла у Уго. Уго помахал рукой, но ухмылка его выдала. «Хорошо, может быть и так». «Это невероятно!» «Спасибо тебе», — сказал Питер, поглаживая колено Мелиссы. На палубе раздавались громкие приказы к отбытию судна по реке Джеймс. «Виски?» — спросила одна из официанток, показывая Питеру бутылку. «Не откажусь», — ответил он, протягивая свой бокал. «Спасибо, Джейми!» Питер смотрел на сидящих за столом, радуясь, что находится в кругу друзей, которые уже о чем-то оживленно беседовали. Несмотря на замечательную старинную обстановку, это напомнило Питеру о Стэнфорде и магистратуре. Сколько ночей они вот так вшестером провели вместе, выпивая, закусывая и болтая ни о чем? Теперь это была редкость. Изабелла очень часто уезжала из страны, а Мелисса сверхурочно занималась своими скульптурами. Кто бы мог подумать, что они будут здесь всего 4 года спустя? Дипломат Изабелла, Кэтлин, пиар-менеджер президента страны, молодой преуспевающий биотехник Уго и Питер, переворачивающий теоретическую физику вверх ногами. Он наблюдал, как Гарри смешно вскидывает голову и смеется над словами Мелиссы. Только Гарри не реализовал свой профессиональный потенциал. Однако он кажется счастлив. Что сделала сестра Курта Вон и Гута, когда Курт сказал ей, что она была лучшим писателем, чем он? Ничего не сделала. Примечание. Курт Воннегут, американский писатель-сатирик, считается одним из наиболее значительных американских писателей XX века, автор таких произведений, как «Сирены Титана» 1959 год, «Мать тьма» 1961 год, «Колыбель для кошки» 1963 год, сочетающих в себе элементы сатиры, черного юмора и научной фантастики. Конец примечания. Нет такого вселенского правила, в котором прописано, что вы обязаны реализовать свой потенциал. Хотя случай с Гарри иной. Он не закончил обучение из-за нервного срыва, а не из-за своего осознанного решения уйти из колледжа. Гарри увидел, что Питер на него смотрит. «Это неподходящее место. Я не могу греться в лучах собственной славы, когда поблизости нет никого, кто будет впечатлен мной и вами». «Что это было?» — повернувшись к нему, спросила Мелисса. «Гарри сказал, что здесь он не может греться в лучах собственной славы, потому что здесь нет никого, кто бы нас узнал». «Греться в лучах собственной славы?» — рассмеялась Мелисса. «Что это, черт возьми, значит? Повышать собственную самооценку за счет знакомства с известным и популярным человеком», — пояснил Питер. «Например, если ты 20 лет назад ходила в школу в Бейонсе, это первое, что ты должна рассказывать людям при встрече. 70% моей высокой самооценки — это работа с Питером», — сказал Гарри. Он протянул руку Мелиссе и продолжил. «Привет, меня зовут Гарри Вонг. Я старший ассистент лаборатории Питера Сэндовала. Слышали об этом всемирно известном физике? Мы друзья». Гарри отпустил ее руку. «Вот так я представляюсь». «Готова поспорить, что это не особенно помогает тебе в личной жизни», сказала Мелисса. «Особенно слова «ассистент» и «физика». «Это вообще мало в чем помогает, но это все, что у меня есть». Джейми, их официантка, принесла Питеру салат. Он поблагодарил ее и взял вилку. Мелисса взяла обычную вилку вместо салатной и принялась за еду. Улыбаясь, Питер последовал ее примеру. Когда это он стал таким культурным? Там, где они выросли, было за счастье, если вилка оказывалась чистой, а зубцы были ровными, а не расплавленными от варки метамфетамина. В памяти неожиданно всплыли образы. Мигающие огни, на носилках его отец, кричащий из-за боли от химических ожогов на лице и руках и выглядевший так, будто сейчас расплавится, на заднем плане их горящий дом. В этот момент Питер услышал на другом конце стола разглагольствование Уго, держащего в руке бокал с выпивкой. «Фрейд сказал, что именно секс сильнее всего управляет людьми. Но он был неправ. Это делает власть». Питер закатил глаза. «Началось. Мир по версии Уго». Скрестив руки на груди, Изабелла зацокала. «Ох, Уго, ты ведь в это не веришь?» сказала она, посмотрев на Кэтлин. «Он любит говорить невероятные вещи, просто чтобы немного шокировать людей». «Да, это так», — улыбаясь, произнес Уго. «Но в этом случае и невероятная вещь может оказаться правдой». Он глотнул виски. «Многие люди даже самим себе не хотят признаваться, что жаждут власти, потому что им стыдно. Поэтому они маскируют эту жажду под чувство уважения и восхищения, стремление к успеху, иногда даже к любви. Но если окунуться в психологию, получится одно и то же – стремление к власти». «Любовь — это не стремление к власти», — сказала Изабелла. Потянувшись, Уго взял ее за руку. «Не всякая любовь. Иногда любовь — это просто любовь, такая же, про которую говорил Фрейд. Как сигара — это иногда просто сигара». Питер наклонился вперед, начав было что-то говорить, но Уго продолжил, не давая ему возможность прервать свой великий монолог. Однако в одном Фрейд был прав. Он сказал, что люди с рождения порочны. Страх быть отвергнутым или наказанным цивилизованным обществом — это то, что держит нас в узде. Мелисса скривила лицо. «Я в это не верю. Большинство людей не убивали бы и не крали, даже если бы знали, что им удастся остаться безнаказанными. Вот почему во время массового отключения электричества в квартале все грабят магазины», — сказал Уго. «Не все. Большинство людей заботятся о своих семьях и заходят к соседям, чтобы убедиться, что они в безопасности». Хмыкнув, Уго покачал головой. «Возможно. Но такое происходит только в фильмах». «Ладно, хватит нигилизма для одной ночи», — сказала Кэтлин. «Да», — поднимая бокал с вином, поддержала ее Изабелла. «Питер!» Она повернулась и посмотрела на мужа. «Уго! Даже в трезвом состоянии я не могу осознать многое из того, что вы делаете, но я понимаю, что вы прыгнули выше головы, и мир никогда не будет прежним». Она повернулась к Питеру. «В ближайшее время вы спасете миллионы жизней, и я горжусь вами обоими». Все подняли бокалы. Мелисса похлопала Питера по руке. «Ты слышал идею Кэтлин?» «Не знаю, о чем ты». «Я слышал много замечательных идей от Кэтлин», ответил он, наливая себе еще порцию виски. «Вы никогда не думали использовать свой дубликатор для прекращения голода?» — спросила Кэтлин. «Вместо того, чтобы перевозить на самолетах зерно, мы поместим в дубликатор курицу». «Эпидемии, связанные с биотерроризмом, имеют первостепенное значение», — сказал Уго. «Мы не можем бросить эту цель. Кроме того, не стоит думать, что дубликатор станет панацеей от голода в мире», — добавила Изабелла с другого конца стола. «Большую часть дубликаторов, если, конечно, каждый из них не будут охранять, захватят диктаторы и военачальники этих голодающих стран». Кэтлин поочередно сгибала и разгибала большой и указательный пальцы, возможно, подсчитывая количество четных или нечетных слов, произнесенных Изабеллой. Питер отвел взгляд от ее руки, надеясь, что девушка не заметила, что он наблюдал за ней в это время. «Из того, что сказал Питер, — продолжала Изабелла, — ясно, что производство дубликатора является чрезмерно дорогим. Если бы местные власти подписали согласие, за эти деньги можно было бы создать сельскохозяйственные программы». Замолчав, она сделала глоток воды и покачала головой. «В настоящий момент причины голода в основном политические. Дело не в дефиците продуктов питания». Подняв свой бокал, Кэтлин дважды постучала им по столу и сделала большой глоток. Она выглядела обиженной из-за того, что ее идею раскритиковали подобным образом. «А как же голод в тех странах, куда летают самолеты с продуктами? Это ведь невероятно дорого». Изабелла пожала плечами. «Это действительно в целях помощи голодающим, но не для полного избавления от голода». «Прекрасно», — сказала Кэтлин, затем повернулась к Питеру, подперев рукой подбородок. «Помощь голодающим, значит». Питер отхлебнул еще Гленфиддика и, наслаждаясь дубовым привкусом. Примечание. Гленфиддик. Бренд шотландского виски, производящегося в долине реки Фиддик, что неподалеку от шотландского города Дафтаун. Конец примечания. «Я только за», — Рассмотрим варианты привлечения капитала. Думаю...» Его прервал звонок телефона. Он взглянул на экран. «Международный номер». «Извините», — сказал он, поднимаясь по лестнице на палубу. «Алло? Доктор Сэндоваль?» — спросил человек с акцентом. «Вероятно, европеец». «Да». Питер подошел к борту палубы и посмотрел на темную воду, переливающуюся бликами огней лодок, плывущих в разные стороны. «Это Гуннар Оквист, секретарь Шведской Королевской Академии Наук. Прошу прощения за столь поздний звонок». «Ничего страшного», — попытался было ответить Питер, но издал лишь какой-то бестолковый звук. «Есть ли другая причина, по которой звонят из Шведской Королевской Академии? Но он слишком молод. Я звоню, чтобы сообщить вам, что Шведская Королевская Академия Наук решила присудить вам Нобелевскую премию по физике за ваши достижения в квантовом клонировании. Я хотел бы поздравить вас от себя лично и от имени Академии». Питер схватился за перила. «Нобелевская премия! Черт побери! Он получил Нобелевскую премию?» На другом конце линии раздался смех Гуннара Оквиста. «Доктор Сэндоваль, вы еще здесь? Вы серьезно?» «Я получил Нобелевскую премию?» Перед глазами мелькали темные пятна. Он понял, что близок к тому, чтобы потерять сознание. «Да, именно Нобелевскую. Объявление будет сделано утром. Если есть другие получатели, я обычно сообщаю о том, кто они такие, но в этом году вы единственный лауреат в области физики». «Это прекрасно. Меня переполняют эмоции. Я должен сообщить своей жене и друзьям». «Конечно. Было приятно сообщить вам эту новость, доктор Сэндоваль. С нетерпением жду встречи на церемонии». «Спасибо», — закончил разговор Питер. Все еще чувствуя головокружение, он навалился локтями на перила и посмотрел на реку. В тишине раздавалось лишь хлопанье волн о корабль. «Он получил Нобелевскую премию? Он, нищий, как церковная крыса, мальчик, чей отец взорвал свой дом, изготовляя метамфетамин? Этот мальчик только что получил Нобелевскую премию». Питер не мог дождаться момента, когда расскажет Мелиссе и друзьям. Хотя, возможно, сейчас было не самое подходящее время. Это была ночь Уго так же, как и его самого, но у Питера не было сомнения в том, что новости его ошеломит. Уго со смехом отрицал их конкуренцию между собой, но за этим смехом, Питер был в этом уверен, он равнялся на Питера. «Кто звонил?» — спросила подошедшая Мелисса и положила руку ему на плечо. «Все в порядке? Ты весь дрожишь». Питер не смог сдержать улыбку. «Я расскажу тебе после ужина. Это хорошая новость». «Да?» — подняла брови Мелисса. Питер обнял ее и повел обратно в трюм.